был в Москве. Я приготовил дипломат, куда положил деньги, книги, альбомы. При посещении Капитонова я поблагодарил его за доверие и оставил дипломат. Второй раз я передал ему таким же образом деньги в сумме 50 тысяч рублей в его кабинете в Москве. Это было в 1984 году в Москве, когда приглашал его на 60-летие республики. В дипломат я положил деньги в сумме 50 тысяч рублей, программу торжеств, пригласительные. Дипломат оставил в его кабинете. Через три дня он позвонил и поблагодарил меня за подарок. Бутурлину, прокурору Узбекской ССР, после его назначения у себя в кабинете, я передал ему 15 тысяч рублей. Я просил его информировать о ходе следствия по делу, и он это делал. Я получил от него информацию, что арестованный по делу Худайбергенов дает в отношении меня показания, что передавал мне крупные взятки. Председатель Бухарского облисполкома Асатов в суде заявил и обратился с письменным заявлением, в котором он сообщил, что давал мне взятки. Это заявление Бутурлин передал мне. Примечание. Оригинал этого документа при обыске изъят в квартире Усманхаджаева. Осенью 1989 года на открытом заседании комиссии съезда народных депутатов СССР Бутурлин подтвердил факт передачи данного документа Усманхаджаеву. На этом и последующих допросах Усманхаджаев рассказывал о вручении 100 тысяч рублей Соломенцеву, 50 тысяч рублей Смирнову, 20 тысяч рублей Оболенцеву, заместителю заведующего административным отделом ЦК КПСС, 50 тысяч рублей Чурбанову, 40 тысяч рублей Теребилову, 15 тысяч рублей Истомину, завсектором сельхозотдела ЦК КПСС, работникам орготдела ЦК КПСС Ишкову и Пономареву по 10 тысяч рублей, Могильниченко 25 тысяч рублей, 40 тысяч рублей Васильеву, министру мелиорации водного хозяйства СССР, 50 тысяч рублей Щелокову. Не скрывал и своих подчиненных, от которых на протяжении ряда лет сам получал взятки. Усманхаджаев изъявил желание выдать в доход государства ценности на сумму 4 миллиона рублей. Сухарев метался, он уже понимал, что дал маху, не расчленив волевым порядком дело еще в сентябре и не передав принудительно наиболее опасную его часть независимой группе. Даже в случае скандала это было бы меньшим ударом по престижу кремлевской верхушки. Дело о коррупции осталось единым из московского, последовательно превращаясь в кремлевское. Но ни одной обоснованной претензии Сухарев нам предъявить не мог. Ну, хотя бы подследственные обратились с жалобой, появилась бы какая-никакая зацепка, но они утверждали, что следователи ведут себя корректно, ни в чем не нарушают их прав. Сухарев понимал, что козлом отпущения в этой щекотливой истории в любой момент предстояло стать именно ему. Он снова заметался по знакомым кабинетам на Старой площади. А ее стратеги вдруг стали настойчиво напоминать о назначении Гдляна прокурором Армянской ССР. В управлении кадров ежедневно напоминали о фотографиях для оформления личного дела и служебного удостоверения по новой должности. В прокуратуре Союза каждый считал своим долгом поздравить с повышением. Засуетился Сухарев, обещал направить в Президиум Верховного Совета представление о присвоении Гдляну через чин сразу звания государственного советника юстиции второго класса. Партийному активу Армении было объявлено о том, кто назначается прокурором республики. Следственную часть потянули со своими проблемами и жалобами жители Армении. Для утверждения нового прокурора республики было проведено заседание коллегии прокуратуры. Сухарев заливался соловьем,